Глава восьмая. Прощание. Юлдус не спалось. Хур снова не пришел. Она лежала на плоской крыше своего глинобитного дома и, как ни исхитрялась, никак не могла призвать неуловимый сон. Она понимала, что любимый не пойдет к другой. Она чувствовала, что он в самом деле занят чем-то очень важным, но тревога не покидала молодую женщину. Он так неожиданно появляется и исчезает, а при последней встрече вдруг спросил, может ли она уехать с ним очень далеко. Признался, что иной веры. Кто он? Христианин? Но она не заметила у него креста. Может, зороастриец? Здесь есть общины, которые не отрекаются от своей веры, предпочитая платить джизию. Но он не похож на местного. А вдруг он уже отправился туда, в свое далеко, и больше никогда не придет к ней, не обнимет и не скажет ласковых и нежных слов? Слезы опять затуманили глаза. В негромком плеске морских волн и дуновении теплого ветра послышались какие-то странные звуки и приглушенные голоса. Юлдус приподнялась на своем матрасе, набитом сухой морской травой, вглядываясь в ночное море. Сегодня луна спряталась за облака, и было видно плохо, но, кажется, она различила смутный силуэт лодки. После гибели мужа она боялась моря. Оно казалось ей зловещим и пахло смертью. Шум послышался снова. Да, это точно лодка. И она причалила за вторыми воротами, как раз в том месте, куда спускал готовые лодки ее муж. Неужели он пришел с того света, чтобы наказать ее за то, что она разделила ложе с Хуром? Страх похолодил все изнутри и сделал на время молодую женщину неподвижной, как будто она сама была вырезана из дерева. Глаза высохли и пристально вглядывались в темноту. Что-то большое двигалось от воды к дувалу. Что это могло быть? Ее стал бить озноб, несмотря на теплую душную ночь. Ворота со стороны моря со скрипом распахнулись, и какие-то люди вошли во двор. «Кто там?» Холодея от страха, не своим голосом прокричала испуганная женщина. «Стойте на месте, или я сейчас подниму шум на всю округу!» «Юлдус, это я, Хур. Помоги. У нас больной, он без сознания». Послышался такой знакомый, родной голос. Женщина обрела способность двигаться и, набросив покрывало, легкой белесой тенью слетела по скрипучей деревянной лестнице с крыши, придерживаясь за ветки тутового дерева, пробежала по дорожке к стоящей впереди худощавой стати и остановилась в полном недоумении. Луна выскользнула из объятий туч, и Юлдус увидела любимого. Но он отчего-то был в воинском облачении грозных урусов, что пару месяцев тому захватили остров Абаскун и все побережье. Ее аскер держал в руках концы двух жердей, на которых был закреплен ковер. На ковре лежал еще один человек в воинской одежде урусов, а с другой стороны эти жерди держал высокий сутулый муж. «Да это же Камил, работник бека!» Вот уж кого не ожидала увидеть в своем дворце Юлдус. Он тоже был в доспехах, только местных воинов. Но еще более поразилась Юлдус, когда во двор к ней вошла сама госпожа Гульсария, мать молодого бека. Может, все-таки она уснула, и ей это все снится? Нужно всего лишь крепко зажмурить и открыть глаза, как она делала в детстве, когда снились страшные сны. Она даже попробовала с усилием смежить веки, но проснуться не получилось. «Юлдус», — снова заговорил Хур, — «ты должна приютить у себя на время Ханум Гульсарию и ее охранника Камила, и еще вот этого человека, который сейчас без сознания. Открой дом, зажги светильник». Хозяйка засуетилась, делая порой совершенно ненужные движения. Наконец, все нежданные ночные гости оказались в доме. Хурр и Камил осторожно опустили носилки с незнакомцем на ковер. Юлдуз подала небольшую подушку с кистями, и сама ханум Гульсария с величайшей заботой, подняв голову несчастного, подложила подушку так, чтобы незнакомцу было удобно. «Что-нибудь нужно, почтенная ханум?» — осмелилась спросить у матери Бека хозяйка. «Если есть, милая, то принеси уксус, воду и какую-нибудь тряпицу, только не шелк», — проговорила Гульсария, осторожно щупая кровеносную жилу на виске лежащего на ковре человека. «Да, конечно, ханум Гульсария, у меня хороший виноградный уксус, я его сама делаю». Хозяйка дома быстро задвигалась по своему глинобитному жилищу, и через несколько мгновений все нужное уже было на небольшом столике. Хур сделал знак, и Юлдуз вышла вслед за ним во двор. Этот человек — родной брат Камила. Они не виделись около 40 лет. Никому не говори, что у тебя такие гости. Но ханум Гульсария и Камил, почему они здесь и от кого прячутся? От урусов, — коротко ответил Хур. Он не стал говорить о взаимоотношениях с Венеславой Гульсарии с человеком без сознания. Это не его тайна. Звенеслава, если захочет, расскажет сама. Возможно, никто о ней знать и не должен. «Ты спас их, и потому ты в одежде уруса. Ты герой, мой Аскер!» — восхищенно прошептала Юлдуз. «Я не герой. И это моя одежда, потому что я урус». У Юлдуз закружилась в голове от всех разом свалившихся непонятных и тревожных событий. Хур подхватил ее, прижал к себе. «Прости, звездочка, прости меня». Она отстранилась от странной железной рубахи и посмотрела на него огромными очами, в которых смешалось все — любовь, недоумение, страдание и страх. «Так ты... кто ты, Хур?» «Ты меня обманывал? Ты не Хур?» «Меня зовут Хорь. Это такой маленький, но очень ловкий и быстрый зверек. Он любит свободу, так что я все равно Хур. И я люблю тебя, как никто на свете». Он взял ее руки, заглянул в бездонные очи. «Ты поедешь со мной? Мы построим дом для нашей семьи, обещаю тебе». Юлдуз не отвечала и только отрицательно качала головой. Очи ее затуманились. «Я никуда не поеду. Мне надо прийти в себя, и надо помочь госпоже Гульсарии». «Почему? Почему ты не хочешь поехать со мной?» — почти задохнулся Хур. «Да, я из другой страны, другой веры, но разве это преграда для нашей любви? Молись своим богам, поступай, как считаешь нужным. Я никогда ни слова тебе не скажу. Ты говорила, что я могу иметь других жен? Я не хочу других, да и по обычаям нашим не положено. Мне нужна только ты, ты одна, понимаешь? У нас будет дом и все, что захочешь. Я разобьюсь в лепешку, но постараюсь сделать все, чтобы мы были счастливы». Она опять покачала головой. «Ты Аскер. Какая разница, в каком доме тебя не будет, в том или этом? Прости». Он опять обнял ее. На сей раз она не отстранялась, и они надолго замерли так, молча, понимая, что с каждой минутой близится неумолимый час расставания. «Скоро рассвет», — наконец проронился вздохом Хур. «Мне нужно будет уйти. Вот, возьми это». Он отвязал от пояса и протянул Юлдуз прочный софьяновый кошель с монетами. «Камилу нельзя пока появляться на базаре, поэтому за всем необходимым придется ходить тебе. Но это ненадолго. Скоро урусы покинут остров». Она открыла было уста, чтобы что-то спросить, но потом опустила голову, и очи ее опять налились слезами. «Пойду, посмотрю, как там гости, не нужно ли чего?» Юлдуз отстранилась от Хурра и, тяжело, будто враз постарев лет на 20, направилась к дому. «Звездочка!» — окликнул Хорь. Она вздрогнула и замерла, словно ожидая удара. «Позови Камила», — тихо попросил он. Хозяйка вошла в дом, непроизвольно держа в руке софьяновый кошель, о котором от волнения совсем забыла. Вскоре Хурс с Камилом, тихо переговариваясь, пошли к своей лодке, стоящей у каменного желоба за воротами напротив мастерской. Гроза увидел перед собой Звениславу, ту самую, 13-летнюю. Да и сам он по всему был молодым, потому что тело своего не ощущал. Ах, да, Волхв Харсавит говаривал, что в Ирии Небесном все молоды, нет ни коллег, ни убогих, потому что души человеческие не подвержены старению. Постой, что же это? Выходит, его любимая тоже уже? Опять все потемнело. Он куда-то то ли медленно падает, то ли летит. Вот, немного просветлело. Перед ним какая-то женщина плачет, что-то говорит, а горючие слезы из ее очей капают ему на ланиты и чело. Постой, это же ее очи, Звениславушки, только исполненные безмерной печали. Тут он все вспомнил и тихо застонал. Женщина улыбнулась сквозь слезы, или ему так показалось? «Что же ты, гроза, так долго искал нас с Калинкой для того, чтобы умереть на наших руках?» Дрожащим голосом, мимолетно коснувшись своей мягкой рукой его чела, молвила Звенислава Гульсария. «Ну, сотник, напугал ты нас! Мы уж думали, все, не шевелишься, сердце еле бьется!» — послышался радостный голос десятника. Гроза с трудом повернул голову, лежащую на узорчатой подушке с кистями, и узрел сидящих у двери Калинку и Хоря. Брат только молча моргал голубыми очами, и на лике его блуждала некая растерянность. В раскрытую дверь заглянул какой-то большеглазый малец лет 5, с любопытством разглядывая лежащего незнакомца. В небольшое помещение через открытое окно лился свет утренней зари. Это глинобитное, скромное помещение совсем не было похоже на великолепный дворец Бека Мегди Аль-Салеха, и отчего-то сильно пахло уксусом. «Где я?» — с трудом и тревогой проговорил гроза. Брат и десятник переглянулись. «Меня учил Берест, что в чужой стороне изведыватель непременно должен иметь свой укромный медвежий угол», — молвил Хорь, погладив жесткой дланью свою бритую голову. «Укромный угол в всем граде?» — гроза еще соображал медленно. «Юлдус!» — наконец догадался он. Хорь кивнул в ответ. «А сотня?» — начал было встревоженно гроза. «За главного пока Смурной остался. Я взялся тебя к знакомому лекарю отвезти. А о том, чтобы Калинка и Звенислава тебя сопровождали, даже спору не было. Приехали мы сюда морем, миновав любопытные очи местного люда. Так что не волнуйся, сотник, все как надо», — успокаивающе пояснил десятник. «Главное, что ты, наконец, очнулся». Помолчав и наблюдая, как тревога немного сошла с лика грозы, добавил: «Сегодня ас-сабат, у местных день отдыха. Вот и отдыхай, а я к нашим весть радостную сообщу, что ты жив и поправляешься, ну и вообще узнаю, как там Смурной справляется». Хорь встал. «За едой на рынок Юлдус сходит, они с Гульсарией о тебе позаботятся. А Калинка с Халимом чем не охоронцы?» Усмехнулся десятник, собираясь уходить, но гроза остановил его. «Хватит мне отлеживаться, сотня ждет». Он попытался встать. «Погоди, сотник, может, отойдешь еще малость? А тогда...» — попробовал возразить Хорь, но, видя решительный настрой грозы, более ничего не сказал, подставив свое плечо. И вдвоем с Калинкой они повели сотника к двери. Здесь он остановился, оперся спиной о дверной косяк и долгим взором поглядел на свою бывшую возлюбленную, сидевшую у покинутого им ложа. Его очи смотрели на нее так, что никаких слов не надо было. Да и что блеклые слова перед златоустием человеческих очей? Боль и страдания, просьба о прощении и последнее, как на самом пороге смерти прощания, несбывшиеся мечты, надежды, вся долгая жизнь отразилась в этом едином, непостижимом и бесконечном взгляде. Хори и Калинка вышли, чтобы не мешать последнему разговору некогда родных людей. Пошатываясь на еще не совсем окрепших ногах, гроза, наконец, вышел из дома. Взглянув на Юлдус и прижавшегося к ней маленького Халима, поблагодарил хозяйку за гостеприимство и двинулся к мастерской, где у ворот, ведущих к морю, уже стояли Хорь и Калинка. Братья обнялись, обменялись глубокими взглядами одинаково синих очей, подернутых скупой мужской влагой, еще дважды обнялись и похлопали друг друга по спинам. Юлдус, что стояла с сыном поодаль, не могла слышать их тихой беседы и даже не поняла, на каком языке они говорили. Но невероятная печаль и смертельная тоска этого прощания задели ее чуткое сердце. В этот миг Хур обнял Юлдус, да так крепко, что она едва не задохнулась. Он поцеловал ее в уста, в огромные, полные слез очи, и не в силах глядеть в них, перевел взгляд на Халима, потрепал его по пышной копне черных волос. «Массалям, будь здрав, малыш!» Он передал ему что-то и пошел к грозе. Они вышли за ворота. Калинка помог столкнуть лодку в воду. Хорь сел на весла, и лодка стала быстро отдаляться от берега. «Ну что, княже, можем готовиться в обратный путь. Добра и пленников у нас достаток», — рёк довольный воевода Фарлав. «Видишь, все получилось так, как мы тебе рекли. Жаль только, что половину такой ценной добычи придется отдать Кагану». Князь медлил с ответом. «Хорошее тут место», — повторил он свою мысль. «То, что мы сегодня мечами добыли, можно без всякого сражения иметь постоянно, если оседлать сию золотую жилу». Воеводы переглянулись меж собой. «Каждый по-своему зрит, княже. Мы как воеводы, а ты как князь. Какую часть воинов велишь оставить здесь, чтобы держать в руках все эти грады и полуостров, а какой велишь с добычей идти домой?» Тут же спросил Фарлав. «Поразмыслил я просто, воеводы. Может, оно когда-то так и выйдет, да не сейчас». Стоя в последней из уходящих лодей, гроза глядел на покидаемый берег острова Абаскун, где кроме чужих стен оставлял он своих самых родных людей. Впервые за многие десятилетия очи его не были пустыми. Они горели болью и страданием, болью, которая, кажется, окончательно испепеляла в душе все, что в ней осталось живого. Лодьи одна за другой стали огибать остров и уходить на полночь. Когда град уже скрылся за лесом и зарослями морены, на пустынном берегу у одинокого дома на возвышенности он увидел несколько человеческих фигур: высокую, сутулую мужскую, две женские и одну маленькую. «Они...» перехватило в груди сотника, и он невольно переглянулся с Хорем, который тоже во все очи глядел на стоящих у одинокого дома. Гроза понимал, что на сей раз прощается навсегда. Больше не будет надежды на встречу, никакой и никогда. Мимолетное прикосновение Звениславы жгло чело, а внутри звучали ее слова. «Зачем ты пришел к нам, как тот хазарин, чтобы убивать и грабить чужие дома?» И хотя она простила его, и они расстались по-доброму, на душе было только чувство вины и непомерная горечь. Старый мореход, который ведал из разговоров воинов, что у сотника на берегу остался родной брат, глядя на его терзание, молвил: «Все оно, рабство проклятое, виновато, забирает не только людей, но и жизнь их калечит и души. Будь доволен, сотник, уже тем, что он жив и здрав». «Я ведь хотел долю свою за сей поход Звениславе оставить. Мне-то оно зачем?» «Да не решился. Чуял, не возьмет она». Горьким шепотом выдохнул гроза Хорю. «О том и я подумал. И потому кое-что из нашей доли в лодку бросил, когда тебя, сотник, беспамятного доставлял». Так же негромко ответил десятник. «Перед рассветом мы с Калинкой тот сундук с добром в мастерскую занесли, и я слово взял с Калинки, что он скажет о нем женщинам только после нашего ухода». «Добре», — кивнул сотник и привычно провел дланью над ярлом. Ощутив под рубахой пустоту, молвился вздохом: «Я вернул Звениславе ее обережник. Столько лет хранил, и все-таки он меня к ней привел. Теперь пусть далее Звениславушку оберегает». Хорь только кивнул. Его жилистая стать опять вытянулась в сторону берега, как будто к ногам были привязаны невидимые каменья, а тело стремилось вырваться из оков и умчаться еще хотя бы на несколько сладких мгновений туда, в уютный дворик за невысоким дувалом, где сейчас плачет он, чувствовал это его Юлдуз, рассыпав волнистые волшебные волосы по округлым плечам. Рядом с ней, насупившись, держит в руках последний подарок странного хура пятилетний темноокий малец. Маленькая лодочка в его руках качается и плывет по невидимым волнам, как сейчас качается большая лодка с настоящими воинами, на которой свободно и уплывает все дальше от Юлдуз и Халима, от острова Абаскун, от берегов Гургенского моря в свою далекую северную страну. Киев. После ухода дружины в дальний поход на Хвалисское море прошло 2 месяца. Последние летние дни выдались жаркими. Воевода Олег, разумея, что вернется дружина поредевшей, основательно готовил молодых воинов. Да и кочевники могли наскочить лихим вихрем в земли Руси, а опытных воев в Киеве осталось не так уж много. Варяжская дружина, что составляла еще со времен Олега Вещего костяк киевской дружины, ушла в полном составе с воеводой Фарлафом. Оттого у воеводы Олега под началом осталась не такая уж и большая сила. Полки Подольский, Берестянский, Древлянский да Северский были полками более по названию, нежели по численности. И сии немногие силы нужно было сплотить так, чтобы при случае они могли дать добрый отпор. Потому старался воевода Олег держать свою невеликую дружину в полной готовности. Рабочих рук и так не хватало, а тут еще учения и сборы. Действия киевского воеводы вызывали недовольство, но в душе каждый разумел, что без того и полевые работы, и собираемый урожай могут оказаться во вражьих руках». Олег вообще забыл, когда ночевал в своем тереме. Он поселился на это время в изведывательском доме в самом дальнем уголке ратного стана. Он помнил уроки своего отца и разумел необходимость доброй тайной службы. Оттого в укромном доме появлялись иногда постаревшие изведыватели и вели с воеводой, как прежде с князем Ольгом Вещим, свои особые беседы. От Ерофеев изредка прибегала черноволосая молодая девица, востроглазая и гибкая, что тростинка. Она сообщала на словах, что велели передать отец и брат, приносила небольшую бересту или клочок тряпицы с непонятными для стороннего человека знаками. Это давало возможность Олегу знать замыслы кочевников, ромеев и иных ближних и дальних беспокойных соседей. Вот и нынче Олег вернулся запыленный и пропотевший. Первым делом ему хотелось освежиться. Раздевшись, с наслаждением погрузился в тихую воду небольшой Днепровской затоки. Греб неторопливо и, немного поныряв, повернул назад. Вышел из воды умиротворенный и расслабленный. Едва успел надеть порты, как трижды прозвенел колокольчик. Два раза подряд и один чуть погодя. Стременного нет, значит, нужно идти открывать самому. Накинув рубаху и на ходу застегивая пояс, пошел отворять незаметную калитку в высокой изгороди, отделяющей ратный стан от остального града. За калиткой узрел лукаво улыбающуюся младшую дочь Ерофея в простом сарафане с оберегом на загорелой шее и корзинкой полной алой малины в руках. «Здравия, Вуйко! Вот матушка передала малины доброй. А то ведь у вас тут только терн да шиповник растут», — затараторила востроглазая девица. Олег, прежде чем затворить калитку, глянул на едва заметную тропку, по которой пришла его гостья. «За мной никого. Я поглядывала, как всегда», — шепнула девица. «Пошли. Расскажешь, как там отец с братом? Все торгуют в Таврике?» «Да, скоро возвращаться должны. Жена дядьки Стародыма матушке говорила. Они на торжище встретились случайно. Ей, как всегда, он подарок со знакомыми купцами передал. Все так же беззаботно щебетала девица. Для стороннего человека их разговор был обычной болтовней, а на языке изведывателей это означало, что воеводе Олегу отец и брат передали через своих людей тайное послание». «Посиди пока, а я малину пересыплю». Олег пошел с корзинкой в дом, а девица уселась на лаву в тени старой ветлы. В это время со стороны ратного стана послышались шаги и недовольный женский голос. Кто-то шел к дому, несколько человек, но недовольно возмущался только властный женский голос. «Что за лишенные разума люди оставляют подле тропы столько терновника и шиповника? Пройти невозможно, не изорвав одежду!» Прозвучало неподалеку, и на полянку вышел воин, а за ним молодая жена среднего роста, ладно скроенная, с гордо посаженной головой. Одета она была в длинное белое платье, расшитое на плечах и по низу красными ромбовидными узорами, подпоясанное тонким серебряным поясом с обязательными женскими обережниками в виде малюсеньких ключиков, ложечек, гребешков и птичек. Ожерелья из цветных глащатых бусин и серебряных лунниц покоились на высокой груди. На голове лишь легкая сорока с богато расшитым очельем. На ногах мягкие туфли из тонкой светлой кожи со швом наружу, схваченным серебристой нитью. Следом выступил еще один молчаливый оружный муж. По всему это были охоронцы разодетой жены. В это время из двери дома вышел воевода с корзинкой в руках. Воины с достоинством приветствовали его, а добротно одетая жена все тем же сердитым голосом молвила: «Что, воевода, не как по грибы собрался? Я его по всему ратному стану еще, а он за грибами». «Доброго здравия, княгиня, рад тебя видеть. Отчего ж искать? В ратном стане все ведают, где я обитаю», — спокойно отвечал Олег. «Огневица!» — окликнул он девицу, что до того оставалась незаметной для пришедших. «Передай матери, что малины и огурцы у нее лучшие в Киевграде. И еще передай ей сей плат узорчатый за то, что снабжает меня такой доброй огородиной». Девица, будто черноголовая пташка, живо выпорхнула из-под скрывавших ее ветвей, приветливо поклонилась гостям и, ловко подхватив свою корзинку, в которой теперь лежал тонкий цветастый плат из древесной ткани, также быстро исчезла за калиткой. Ольга несколько оторопела от столь неожиданной встречи и какое-то время не знала, что молвить. А потом, проводив легконогую посланницу взором, произнесла не то с удивлением, не то с укором: «Что это за девицы у тебя тут шастают прямо в ратном стане? Подарки принимаешь и раздаешь, будто не воевода, а сам Коляда новолетний». Ольга перевела очи на Олега, разглядывая его, будто впервые увидела. Темные волосы на висках тронуты сединой. Карие очи глядят пристально, а порой даже пронзительно, но с какой-то скрытой теплотой. Не получив ответа на свой вопрос, княгиня, наконец, вспомнила, зачем пришла. «Что ж это такое? Коли нет дома Игоря, так можно надо мной сколько угодно измываться? Я что, в неволе или как?» Начала наступать она на воеводу, который также спокойно слушал ее громкие возмущения. Он только взглянул на охоронцев и, подозвав старшего из них, что-то негромко молвил. Тот кивнул, сделал знак сотоварищу, и оба ушли в сторону ратного стана. Ольга, кажется, даже не заметила этого. Она распалялась и от спокойствия воеводы, и от его невозмутимости, а может, еще более от женской обиды. Ольга помнила, как прошлой зимой воевода провожал ее по морозному ночному Киеву, а потом в горнице рек странные речи и глядел такими очами. Только в свои 27 Ольга считала любого мужа на 20 лет старше себя настоящим стариком и не обращала на таких внимания. Игорь тоже был старше ее на 10 лет, но он был широкоплечий кряжест, бритый череп с прядью волос на макушке, посвященный поваряжскому обычаю Перуну, сильный и грубый, как нормандский викинг, он был для Ольги образцом настоящего воина, и потому разница в возрасте не столь ощущалась. Княгиня никак не ожидала, что обычно сдержанный и не особо разговорчивый воевода может быть обласкан вниманием жен, причем столь молодых, как эта дева, а может и ее мать, о которой он так тепло упомянул. «Вот тебе и старик, такая веселая молодая девица в гостях, малину она принесла, как же!» Мысль, что тот, кто явно вздыхал о ней, сейчас, видно, тешится с другими женами, и о ней не вспоминает, уязвила сердце Ольги. «Отчего я не могу поехать к княгине Северянской на праздник по ее приглашению?» Уже кричала она зло и с обидой. «Отчего я должна сидеть в душном тереме, как какая-то рабыня, а кто-то огурчиками да ягодками балуется в это время с молоденькими девицами?» Ольга вдруг замолчала. Дыхание ее прервалось, сине-серые очи наполнились обильной влагой, как озерца в час половодья. Княгиня отвернулась, и воевода услышал горькие всхлипывания. «Никому я не нужна, сижу как затворница, и никому до меня дела нет!» Ольга утерла очи концом снежно-белого расшитого плата, который достала из рукава. Показное спокойствие воеводы враз сменилось растерянностью. Он подошел к Ольге, начал сперва словами, а потом и несмелыми легкими поглаживаниями успокаивать ее. Но та разрыдалась еще более. Он обнял ее за плечи, привлек к себе, продолжая поглаживать, как ребенка. Она сначала упиралась, но, почувствовав неожиданную для нее силу в руках воеводы, как-то обмякла, теснее прижалась к его крепкой, закаленной постоянной работой с оружием груди и стала плакать тише. А Олег вдруг понял, как он сейчас счастлив от того, что та, которую он провожал тайными взглядами и о которой грезил глубоко и скрытно столько лет, сейчас так доверчиво прильнула к нему. «Успокойся, прекраса! Тебе нужно успокоиться!» — шептал он тихо, называя ее прежним именем. «Не до поездок сейчас. Дружина в дальнем походе. Большой охраны дать тебе не могу, а с малой опасно. Вдруг наскочат кочевники. Нельзя сейчас в гости. Никак нельзя. Ладушка». Олег нежно прикоснулся устами к шее Ольги, потом к розовой мочке уха с золотой сережкой. землячка не отстранилась. Тогда, дрожа всем телом от волнения, воевода горячими устами коснулся ее пылающих, соленых от слез ланит, потом трепетных уст, и почувствовал ответный, жаркий поцелуй и крепкие объятия. Он неожиданно легко подхватил обмякшее от нахлынувшей неги статное и крепкое тело на руки и понес в дом, не в силах оторвать своих уст от ее таких жарких, желанных и нежных. После горячей близости они в изнеможении лежали на широкой лаве, застланной мягкими шкурами. «А ты с летами еще краше стала», — тихо молвил Олег, — «хотя я полюбил тебя еще тогда, когда узрел впервые там, на реке Великой. Я так завидовал всегда Игорю. Зато он не завидует, больше на чужих жен глядит. Я это вижу и чувствую, оттого и...» Она запнулась, но оба поняли, о чем речь. Олег был счастлив, что подле него была сейчас та, которую он любил и не чаял получить от нее хотя бы ласковый взгляд или слово. Особенно с того вечера, когда провожал княгиню по морозному ночному Киеву, а потом недолго сидел подле в теплой горнице, любуясь, как его землячка играет с ручным хорьком, и глядел на руки ее, белые и гибкие, под стать ловкому зверьку. Он тогда так ясно представил, как сии чудные руки так же нежно могли бы прикасаться и к его рукам или ланитам. Поймав себя на этой мысли, воевода встревожился не на шутку, и после той короткой посиделки стал избегать встреч с красавицей-землячкой. И вот, хотя он уже начинал переживать за свой только что свершенный грех, как христианин и просто как старший содруг Игоря, но мысли сии пока отгонял на потом, когда останется один. «Переживаешь?» Вдруг спросила Ольга и поглядела в упор своими глубокими, теперь почти прозрачно синими очами. «А ты?» «Я-то в последние лета мужем не шибко обласкана», вдруг призналась княгиня. «А теперь вообще одна да одна, под надзором свекрови этой старой колдуньи разумом двинуться можно. А что? Ему можно с вдовушками тешиться, а мне сохни, что верба без воды», — горячо молвила она. «Все более уверяюсь, что имена людям не просто так дают. Ведь Ингард — это же значит неогражденный, тот, кому пределы не поставлены, безмежный, что ли». Вот он во всем и есть такой безмежный. И в сражениях, и в женщинах. Ему всегда будет мало того, что имеет, — в раздумье молвил Олег. Блюдя осторожность, они по одному быстро омылись в реке, потом изголодавшиеся угощались нехитрым обедом, принесенным стременным еще утром. И Олег впитывал каждый миг этого нежданного, тайного и греховно-сладкого счастья. Ему было тяжко, как ножом по-живому, расставаться с землячкой, но долгое отсутствие Ольги могло вызвать беспокойство. И они пошли на конюшню ратного стана, где стоял вороной тонконогий конь княгини, на котором она сюда приехала. «Моего кабардинца тоже седлай», — распорядился воевода конюшенному, пожилому обстоятельному воину из Огнищан. По его слову, быстро оседлали и подвели к воеводе и княгине их коней. Сопровождаемые княжескими гриднями, почти всю дорогу до терема они проехали молча. Олега продолжали одолевать угрызения совести. Он никогда не ожидал от себя, что так провинится перед Игорем. Когда хоронцы отворили ворота, воевода попрощался с княгиней и, пришпорив коня, рысью поскакал обратно в стан. Внутри у него бурлили и одолевали друг друга разноречивые мысли и чувства. Пару седмиц воевода Олег старательно молился, стараясь очистить душу от так нежданно случившегося греха, но стоило ему только оказаться на ложе, как снова чудилось рядом белое ядреное тело Прекрасы, ее горячее дыхание и нежное прикосновение желанных уст к его ланитам, груди, устам. Он тогда вскакивал и начинал ходить по небольшому своему жилищу или, выйдя, бросался в Днепровскую воду и плавал до изнеможения. Потом, с трудом, шатаясь, выходил из воды и только после этого забывался коротким и тревожным сном. Олег не ведал, что думала и какие чувства испытывала его желанная. Он хотел сам справиться с навалившимся на него горьким счастьем. Но однажды, в обеденный час, когда дружина по заведенным издавна порядкам отдыхала после трапезы, а сам воевода сидел на лаве под сенью раскидистой ветлы, где 2 седмицы тому хоронилась от посторонних глаз посланница Ерофеев, до его слуха донеслись мерные всплески весел. Еще немного погодя, из-за камыша выскользнула небольшая лодчонка, в которой сидела жена. Ладно и умело, как бы не торопясь, она, тем не менее, уверенно гнала в затоку прямо в направлении дома изведывателей свою легкую посудину. Приглядевшись к жене на веслах, он угадал знакомый стан. Сердце воеводы забилось, и все смиренные мысли и сожаления о совершенном грехе вмиг вылетели из головы, как сухая шелуха от обмолачиваемых зрелых колосьев. «Это же она! Его несравненная прекраса!» В висках у Олега застучали невидимые молоточки. Когда Ольга оглянулась, чтобы определиться, куда ей лучше пристать, он вышел из-под покрова ветлы и стал показывать, чтобы она правила прямо в затоку под защиту старого раскидистого дерева. «Погоди, я лодчонку твою сейчас вытащу», – тихо проговорил Олег, быстро подхватив Ольгу и усаживая ее на широкой лаве под деревом. «А стременного в ратный стан отправлю». Он отошел, оглянулся и, уверившись, что от тропинки не видать ни челнока, ни гостьи, быстро скрылся в доме. Через краткое время оттуда вышел молодой стременной воеводы и с норовистой походкой заторопился прочь. Едва он скрылся за колючими кустами, как воевода поспешил к укрывшейся под ветлой Ольге. «А хоронцы-то твои где?» — спросил взволнованный от вспыхнувших чувств Олег. «Повелела им меня в ратном стане ждать. У меня разговор важный с воеводой», — молвила Ольга. Очи ее затуманились, а белые сильные руки крепко охватили шею Олега. «Я все это время о тебе думала, длани твои такие ласковые вспоминала. Ты совсем не такой, как Игорь, ты нежный», — томно прошептала княгиня, тая от нахлынувших чувств и ласковой воды, и сама, нетерпеливо растворяясь в них, как соль в воде, полностью и без остатка.